Андрей не стал сразу обуваться, а, поставив их на нары, ходил взад-вперед и думал. Сапоги были какой-то приметой, каким-то знаком. Но каким? Куда-то поведут? Или вызовут на допрос? Или просто они арестованным полагаются, как миска с болтушкой? Ну, если еще окажутся в пору, закадал он даже мысленно, боясь произнести желание. Размяв портянку, он намотал ее на ногу, аккуратно, без единого рубчика, с опаской сунул ступню в сапог, потянул голенище. Пальцы скрючились клещами, сдавило пятку. Андрей опустил руки и, не надевая второго сапога, долго сидел, прислушиваясь к ноющей боли. Взгляд сам собой бегал по серым стенам, задерживаясь то на высоком окошке, то на обитой железом двери, пока не остановился на круглом отверстии волчка. В его глубине, там, за дверью, матово светился человеческий глаз. За ним наблюдали. Андрей отвел взгляд, не спеша снял сапог, и неожиданно с силой запустил им в дверь. Грохнуло железо, искристая пыль замельтешила в косом солнечном луче. Закрывшийся волчок сразу стал черным и незрячим. Он тут же пожалел об этом. Стоит ли обращать внимание? Пусть смотрит, если кого-то интересует, как он чувствует себя, оставшись наедине с собой. Пусть подглядывает, как он сидит, ходит. Пусть видит, что он думает. Вся жизнь была на виду, на зрении сотен людей, а тут всего один какой-то глаз. Утром он снова отказался есть, хотя уже тошнота сосала под ложечкой. Лишь кружку воды выпил. На прогулку его не выводили и целый день не беспокоили, если не считать внимательного глаза в волчке. Несколько раз Андрей ответно смотрел и старался прочитать чувства человека с той стороны двери. Но сам по себе, без лица, глаз казался каким-то оловянным и бесчувственным. Скоро и к нему он потерял интерес, успокоившись на мысли, что ходят ведь люди в зоопарк глянуть на животных. И если верить Бутенину, об Андрее говорили «зверь». Вечером опять принесли болтушку, и он уже почти смирный выпил ее через край, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Затем он вновь медленно двигался вдоль стен и изучал все черточки, все надписи, хотя и тщательно затертые, но все-таки проступавшие по серой извести. Больше всего попадали из колонки цифр, кто-то считал дни, реже имена и малопонятные фразы. В углу, справа от окна, Андрей различил нарисованное распятие, с деталями и светотенями, отчего оно казалось объемным, будто выпирающим из стены. Это напоминало божничку. Возможно, кто-то тут стоял и молился. В следующее мгновение горячим ветром опахнуло голову и заложило уши, словно от ударной волны разорвавшегося снаряда. Ноги подломились, и лишь усилием воли он устоял и медленно развернулся лицом к двери. Черное отверстие волчка глядело ему в грудь, точь-в-точь, как винтовочный ствол. Можно было сразу догадаться, что это одиночка, камера смертников. Здесь ждут конца. И тех, кто чертил на стенах цифры и буквы, кто спал на этих нарах и молился у распятия, уже нет на свете. Андрей опустился на нары. Теперь ясно, зачем везли его через полстраны в Москву. Каждому преступнику свое, заслуженное. Простого убийцу казнят на сельской площади, именитого везут в столицу, возводят на плаху, чтобы не просто отрубить голову, а соблюсти ритуал, чтобы были и толпы народа, и палач в черно-красном одеянии, и барабанный бой. И голову потом заспиртуют, выставят в музее. На все в этом мире есть свой единожды и навсегда заведенный порядок, и изменить его никто не вправе, никакая власть. Если огонь горит, никого не согревая и сжигает дом, это пожар. Точно так же, если приговоренных к смерти станут убивать тайно, будет не казнь, а убийство. Не будь в мире ритуала, и распятие Христа не было бы.